Как научиться говорить «нет»? По-настоящему ленивые люди никогда не позволяют сидеть на своей шее, не отращивают горб для того, чтобы катать на нем родственников, и легко говорят «нет». К тому же слово «нет» еще и самый эффективный метод контрацепции. И прошу, не путать с «не сюда», «не здесь» и «не сейчас». У вас часто просят взаймы? Вы забираете из музыкальной школы детей своей сестры? Начальник с легкостью просит вас поработать в выходные. Вы бросаете свои дела и мчитесь к маме, как только у нее случается мигрень. Вас принуждали заниматься сексом? Вы готовите ужин для своих близких, даже если у вас болит голова. Вы всегда бегаете за Клинским? Беда. Кажется, вы совершенно не умеете говорить «нет».